День бала приближался, и платье было готово. Но мадам Луазель казалась грустной, озабоченной, ее, видимо, что-то тревожило. Наконец, раз вечером муж ей сказал: «Что с тобой, последние 3 дня ты какая-то странная?» Она ответила: «Меня мучает, что у меня нет ни одной золотой вещицы, ни одного камушка, чтобы надеть на шею. У меня будет совсем нищенский вид. Я даже, кажется, предпочла бы не ехать на этот бал». Он сказал: «Ты можешь приколоть живые цветы. Для зимнего сезона это даже шикарно. За 10 франков можно купить 2-3 великолепные розы». Но это ее не убедило. «Нет. Ничего не может быть унизительнее, чем быть бедно одетой в толпе богатых женщин». Вдруг он воскликнул: «Вот глупышка! Поезжай к своей приятельнице Форестье и попроси у нее одолжить что-нибудь на 1 вечер. Ты с ней достаточно близка, и это ничуть не будет неловко». У нее вырвался радостный возглас: «А, правда, мне это не пришло в голову». На другой день она отправилась к подруге и рассказала ей свое горе. Мадам Форестье сейчас же подошла к своему шкафу, достала оттуда большую шкатулку, открыла ей и сказала: «Выбирай». Мадам Луазель вынула из шкатулки сперва браслеты, потом жемчужное ожерелье, потом золотой с камнями венецианский крест превосходной работы. Стоя перед зеркалом, она колебалась. Ей жаль было расстаться с каждым из них, и она все спрашивала свою подругу: «Больше у тебя ничего нет?» «Есть, посмотри еще, я не знаю, что тебе будет больше по вкусу». Вдруг она увидела в черном футляре великолепное бриллиантовое ожерелье. У нее забилось сердце от волнения. Руки ее дрожали, когда она вынимала его. Она надела его на шею поверх своего закрытого лифа и замерла в экстазе перед своим отражением. Потом, нерешительно, замирая от ожидания, спросила: «Можешь дать мне вот это? Только это?» «Конечно». Она бросилась на шею подруги, расцеловала ее и побежала домой со своим сокровищем. Настал день бала. Мадам Луазель имела большой успех. Изящная, грациозная, сияющая весельем, улыбающаяся она была лучше всех. Все мужчины смотрели на нее, спрашивали, кто она, желали быть ей представленными. Все атташе кабинета министра добивались чести вальсировать с ней. Сам министр заметил ее. Она танцевала с увлечением, с восторгом, опьяненная радостью успеха, забывая все в упоении торжеством своей красоты, точно в каком-то облаке счастья от всех этих поклонений, всеобщего восхищения, счастья победы, такой полной и всегда сладкой женскому сердцу. Уехала она около 4 часов утра. Муж ее с 12 часов уже дремал в пустой гостиной в обществе еще 3 мужей, жены которых тоже очень веселились. Он набросил ей на плечи теплое пальто, скромное будничное пальто, представлявшее странный контраст с элегантным бальным туалетом. Она неприятно почувствовала это и поспешила выйти, чтобы не быть замеченной другими дамами, кутавшимися в дорогие меха. Муж хотел было ее удержать: «Подожди, ты простудишься, я сейчас найму фиакр». Но она не слушала его и быстро спускалась по лестнице. Они вышли на улицу, но нигде не было свободного фиакра, и они пошли пешком, окликая всех проезжавших извозчиков. Так они дошли до самой Сены, оба прозябшие до костей. Наконец они увидели экипаж, один из тех экипажей, которые в Париже можно видеть только ночью. Точно они стыдятся показывать свое убожество при свете дня. Этот экипаж довез их до подъезда их дома на улице де Мартирь, и они печально поднялись наверх в свою комнату. Все кончилось для нее, а он думал о том, что завтра в 10 часов ему надо быть в министерстве. Она сняла верхнее платье перед зеркалом, чтобы увидеть себя еще раз во всем блеске, и вдруг вскрикнула. У нее на шее не было ожерелья. Муж, уже наполовину раздевшийся, спросил. «Что ты? Что с тобой?» Она повернулась к нему с ужасом во взгляде. «Я потеряла ожерелье». Он вскочил в испуге. «Что? Быть не может». Они искали в платье, в пальто, во всех карманах, но не нашли. Он спросил, «Ты уверена, что оно было на тебе, когда мы выходили оттуда?» «Да, я, наверное, помню, что еще в прихожей оно было на мне». «Если бы ты его потеряла на улице, мы бы услышали, как оно упало. Значит, оно осталось в фиакре». «Да, вероятно. Заметил ты номер?» «Нет, а ты?» «Нет». Они смотрели друг на друга совершенно растерянные. Наконец Луазель стал одеваться. «Я пойду по той дороге, по которой мы шли пешком. Может быть, и найду», — сказал он. И он ушел. Она осталась, как была, в бальном платье. У нее не хватало сил раздеваться, и она сидела убитая, без единой мысли, на стуле в темноте. Луазель вернулся в 7 часов. Он ничего не нашел. Он сейчас же побежал в полицию, по редакциям газеты, чтобы поместить объявление о пропаже с обещанием награды нашедшему. Потом обошел содержателей извозчичьих фиакров. Словом, все места, где была хоть тень надежды напасть на след потерянного. Она прождала целый день все в том же состоянии отупения перед этим ужасным несчастьем. Луазель вернулся только к вечеру с осунувшимся бледным лицом. Он ничего не узнал. Он сказал, «Надо написать твоей подруге, что ты сломала застежку ожерелья и отдала починить. Это даст нам время как-то выкрутиться». И она написала под его диктовку. К концу недели они потеряли всякую надежду. Луазель, постаревший за эти дни на 5 лет, сказал жене, «Так или иначе, вещь необходимо возвратить».